непрерывной молитвой, какой молились святые. Она должна быть проникнута глубочайшим покаянием. Если человек отвержется себя, возьмет крест свой и пойдет за Христом, если будет постоянно молиться, тогда приобретет он власть над бесами. Не посмеют бесы вселиться в дух его, они могут вселяться только в место нечистое, в святое место вселяться не могут. Будем же и мы далекие, далекие от образа святых, будем всегда чисты, будем всегда поститься, всегда молиться, и тогда не будет доступа бесам в сердце наше, и тогда будут изгнаны из сердца нашего все те бесы, которые многими годами укрывались в нем. Помните, сила Христова изгнала легион бесов из гадаринского бесноватого. Помните, послал Господь учеников своих в мир изгонять бесов. Поставим себе задачу изгнать бесов из собственного сердца. Смиренно сознаем прежде всего, что мы одержимы бесами. Если в этом смиренном сознании начнем с покаяния, если прибегнем к всесильной помощи Божией, то получим благодать Божию. Тогда и вы будете изгонять бесов, изгонять не только из собственного сердца, но и из сердец несчастных бесноватых, окружающих вас. О 90-м псалме 6 августа 1948 года, пятница, шестой недели по Пятидесятнице. «Живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится, речет Господеви, заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой и уповаю на Него». Кто живет в помощи Вышнего? Кто водворится в крови Бога Небесного? Все ли вы? Все ли крещеные, все ли христиане? О, как не тяжко сказать, а должен я сказать, не все. Разве все вы живете в помощи Вышнего? Разве жизнь всех вас направлена к одной великой и святой цели — славить Бога, любить Бога, любить людей, творить дела милосердия, исполнять закон Христов? Нет, не всех. Только те, кто там живет, живут в помощи Вышнего, водворяются в крови Бога Небесного. Только тот смеет сказать Богу: «Заступник мой, еси и прибежище мое». И только тому Господь заступник, только для тех Он прибежище. Только те смеют уповать на Него, кто всем сердцем чтит Бога, кто жизнью своей служит Ему, служит любовью своей к людям. «Яко то избавить тебя от сети ловчие и от словесемя тежно, плещма своим осенить тебя и под криле его надеешься, оружием обыдет тебя истина его». Тех, кто водворится в крови Бога Небесного,